Глава 53. Данила. Марина оставляет меня одного и отправляется на танцпол. Размещается как можно дальше от сестер и поначалу жутко стесняется. Ее движения словно скованные, неуверенные, но через несколько песен Марина словно раскрывается, плавно двигает бедрами, перебирает ногами и даже трогает себя руками. Я в этот момент медленно попиваю виски из стакана, наблюдаю за ней. Непрерывно смотрю на свою жену. Она выделяется, контрастирует с остальными. Ее движения более скованные, но от этого не менее сексуальные. Допиваю свой напиток и ставлю стакан на стол. Собираюсь пойти к Марине, но на полпути меня обвивают сестры-родственники. «Ой, Данечка, ты к нам? Танцевать будем?» Лаура настойчиво тянет меня за руку, а Джессика начинает танцевать. Я на несколько минут теряю из виду Марину, переключаясь на пиявок. Они прилипают ко мне намертво, а я пытаюсь найти в толпе жену. Стоит только натолкнуться на нее взглядом, как сестры буквально разлетаются по сторонам. Я перехватываю их за руки и отстраняю от себя, решительным шагом направляясь к Марине. «Я не заинтересована в партнере. До меня доносится ее настойчивый голос. Через мгновение вижу парня, который стоит напротив моей Марины и явно пытается пристроиться к ней. Вот так бывает. На минуту отвел взгляд, и все. Какой-то придурок пытается подкатить к твоей женщине. «Эй!» — разворачиваю к себе парня за плечо. «Это моя жена». Он мямлит что-то неразборчивое, а затем теряется в толпе так же быстро, как и появился. Клуб этот неплохой, довольно дорогой, с вполне нормальной публикой. За все время, что я тут был, попадал всего на несколько разборок, и каждая была устроена из-за женщины. Тогда я не понимал, как можно выяснять отношения из-за бабы. А сейчас, кажется, до меня дошло. Ради Марины можно было устроить что угодно, лишь бы избавить ее от настойчивого внимания абсолютно незнакомого мужика. «Решил присоединиться?» — игриво спрашивает Марина. «Вообще-то я не танцую, но зачем-то киваю и обнимаю ее. Как по заказу звучит медленная музыка. Вокруг нас ребята сбиваются в пары. Марина светится счастьем. Кажется, что ей давно не хватало чего-то похожего. Возможности оторваться, отпустить себя, перезагрузиться. Я почему-то думаю о том, сколько всего легло на ее плечи в столь юном возрасте. Смерть родителей, забота о сестре, работа, а затем и беременность Ани. «Ты совсем не умеешь танцевать?» — спрашивает с улыбкой. «Совсем». «Надо это исправить. Я планирую приходить сюда чаще в будущем». Сказав это, Марина закусывает губу и уводит взгляд в сторону. Мне же хочется, чтобы она продолжила говорить и планировать, чтобы рассказала, каким видит наше будущее, но она молчит. Вспоминает про подписанный контракт и прикусывает язык. Мне хочется ей все рассказать, признаться в своих чувствах прямо сейчас, но к нам неожиданно подходит Лаура с Джессикой. И я вспоминаю, что клуб — не лучшее место для подобных разговоров. Нужно выпроводить родственников и только потом начинать серьезный разговор. Еще неизвестно, согласится ли Марина стать женой настоящей, а не фиктивной. «Данечка, а мы думали, ты с кем-то из нас потанцуешь?» — выдает Лаура. «Вы можете друг с другом потанцевать, предлагаю им. Или же найти себе спутников в клубе. Думаю, желающие найдутся, а у меня есть жена. И я приехал уделять время исключительно ей». Настойчивое внимание родственников раздражает. Я им ничем не обязан. Пусть спасибо скажут за то, сколько бабла я на них сегодня потратил. Да и не только сегодня. Мне их пребывание влетает в копеечку. А ведь я даже не знаю, точно они нам родственники или нет. Лаура и Джессика уходят расстроенные. Зато Марина улыбается шире, и я прижимаю ее к себе сильнее. Танцевать действительно не умею, и каждое движение делаю максимально осторожно, чтобы, во-первых, не отдавить жене ноги, а во-вторых, не свалиться на пол. «Как думаешь, мы сможем спокойно закончить этот вечер?» «Уверен». Через час моей уверенности убавляется, потому что мы с Мариной сидим за столиком абсолютно уставшие, а у Лауры и Джессики откуда-то столько сил. Они все пляшут и пляшут. А еще мне кажется, что им определенно пора завязывать с коктейлями. Столько денег, сколько мы на них сегодня потратили, я даже с парнями не тратил. А мы обычно сидели огромной компанией с элитным алкоголем. Когда Лаура несется к барной стойке и делает очередной заказ, иду к ней и говорю, что достаточно. «Ты такой зануда!» — тянет она. «Мы же веселиться приехали, а вы сидите в креслах». «Возраст?» — развожу руками. «Какие твои годы?» — Лаура смеется. «Молодой еще». Она тянет сделанный коктейль и отпивает его из трубочки. Смотрит на меня с пьяной улыбкой на лице. «Я серьезно, Лаура. Закругляйтесь. Поедем домой». «Что, уже?» К нам подходит Джессика. «А как же танцы?» Она, в отличие от сестры, в дрободан. Едва стоит на ногах, но все еще пытается танцевать и сделать вид, что трезвая. «Дома будут танцы», — сообщаю и машу рукой Марине, чтобы подошла. Попутно вызываю водителей. Сегодня они у меня будут на подработке телоносителями. Сомневаюсь, что Джессика будет в состоянии дойти до машины. Когда выходим на улицу, сестрички еще возмущаются, но нам удается усадить их в автомобиль и выдохнуть, как только машина с ними трогается с места. «Мы это пережили», — ликует Марина, и я полностью разделяю ее радость.